Глава 11. 10450. Понедельник. Бегство из боя. Опять? На грабли наступать? Нашел рояль. Играть? Играть. Попадаю в ту же пещеру. Ну, или в настолько такую же, что отличий не вижу. Бойцы мои подо мной. Кроме знакомых мужиков и кота, наблюдаю еще всадников на лошадях. 3 штуки. Проверяю наличие панели. Есть! Далее. Легкое движение рук, и я в середине ромба боя. Вижу противника. Ящеры. Темно- и светло-зеленые. 9 штук. Ой! Вдруг опять живой противник. Привет! Я игрок! Громко говорю я. Жду. После 30 секунд молчания понимаю. Бот. Робот. Хоть весь день буду после боя разглядывать, никто не пикнет. Наверное. Ну или я пойму, что тут оно как-то иначе все устроено. Сноска активизируется. Бот. Программа, имитирующая партнеров в многопользовательских компьютерных играх. Но это нечестно. Вы строите предложение таким образом, что по контексту и так все понятно. «Привыкай», — говорю назидательно. «Ты нахальная, насмешливая, всезнающая, надоедливая. Понятное дело, что все хотят от тебя избавиться путем правильного построения контекста. Подумай над своим поведением». Отсчитав сноску, считаю противников. 6 светло-зеленых ящеров, 3 темно-зеленых. О, а светленьких-то! С трёхзубыми вилами я уже видел. В начальном ролике, который мы с Катькой смотрели. Ага, вон еще один боец. Не пойми какой, потому что прозрачный. Я его заметил случайно. На нем возникла зачем-то красная картинка, похожая на мишень. Картинка исчезла, но силуэт вражины теперь... Если знаешь, куда смотреть, увидеть можно. А что будет, если... Начать бой! Враги зашевелились. Темно-зеленые отошли правее меня. Оружия никакого у них не заметил. Один, выдвинутый далеко вперед, двигаясь опять же правее, начал обходить огромное травяное пространство, за которым и были сосредоточены основные силы врага. Светло-зеленые начали выстраиваться в линию прямо подо мной. От них перед травяной поляной были выдвинуты 2 особи. Они также отправились обходить эту растительность, но слева от меня. Невидимка остался на месте и материализовался. Точнее, материализовалась. Это оказалась боевая деваха. Темно-синие гетры, темно-синие чувики на ногах, того же цвета кожаная куртка и юбка, а вот шапчонка на голове фиолетовая и странная. Думал, что и волосы синие, но нет, брюнетка. В руках лук. Цвет его, угадаете? Синий. Сообразил, что это герой, авантюристка, вор. Первоначальная прозрачность — это невидимость. Стелс. «Опять мне пояснять нечего», — сварливо заявляет сноска. Шевеля пальцами, отъезжаю назад, к своим войскам. Они тоже в прямую линию выстроились. Стоят. Ждут команды. «Стоп!» И все замерли. Даже шевеление травы замерло. Показалось, что и движение воздуха остановилось. Хотя визуально оно никак и не проявлялось. Какая же команда им нужна? Неужели начать бой недостаточно? Вот как тут на инструкторов-алкоголиков не обидеться? Что говорить-то? В атаку! Мои войска синхронно вздрогнули и двинулись вперед. Стоп! Замерли. Ага, команды начать бой недостаточно. Нужен еще прямой приказ атаковать. В первом бою обошлись без этой команды, а здесь она оказалась необходима. Почему? Вопросы. Одни вопросы. Что там у вражин? перемещаюсь к ним. Светло-зеленые начали сбиваться в кучу вместо четкой линии. Заметил, что если сосредоточить внимание на бойце врага или указать на него, то он подсвечивается. А слева на информационной панели возникает изображение воина, а рядом рисунки и цифры. Меч и цифра 7. Рыцарский щит в шахматную сине-белую клетку и цифра 3. Изображение перца горького стручкового и 42. Ниже ноги непонятного пола и 16. Далее рука, пытающаяся схватить серый шар, и минус. Потом фигурка от пояса и до шеи, натягивающая лук, и минус/минус. Это же параметры бойца, они же характеристики, догадался я. Кроме этого, над самим бойцом появляется синяя полоска и надпись. Например, «Людоящер. Второй уровень. КСП». А другой воин идентифицировался как «Людоящер. Первый уровень. ШШС». Над темно-зеленым ящером была надпись «Прачник. Второй уровень. Мякш». А над синей авантюристкой «Вор-Амазонка. Третий уровень. Анжела». А мои войска? Боевой кот. Миук. Варвар. Первый уровень. Ишс. Степной варвар. Первый уровень. Пус. Последние — это конные мужики. Полоски над бойцами были серого цвета. «Варвары!» — вспомнил я слова Устриуса. «Это же он должен был мне все про эти панельки, полоски и надписи рассказывать. Наверное». И тут меня осенила идея. В хорошо сделанных играх, а эти лорды стихий явно из таких, должно быть несколько способов получения первичной информации. Ведь действия игрока в этих локальных боях — это же не секрет. Наоборот, если игрок не поймет, как играть, то пошлет он такую игру куда подальше. Сейчас я уверен, что потыкавшись, разберусь тут совсем, но основополагающие вещи хотелось бы узнать потом. Описаний, форумов, гайдов нет. Устриус пьянствует, значит, визуализировать описание интерфейса боев в малых локациях. Ну, я же мозг! Вам необходимо тренировать своих рекрутов, чтобы вырастить из них сильных бойцов. Передо мной визуально, начинаясь прямо по моей панели, возникли строки текста. Далее они поднимались ввысь, уменьшаясь, пирамидкой уходя в далекое никуда. То есть приходилось читать текст не сверху вниз, как обычно, а наоборот, снизу вверх. Красиво. Но где-то такой визуальный прием я уже видел. Была и озвучка текста. Но самое важное, тот же текст замелькал на белой строке сообщений. А это значит, что я все смогу посмотреть по логу боя, если я догадаюсь, как его вызвать. Это происходит в жестоких боях, в подземельях и на просторах нашего мира. В бою, в режиме полководца, вы видите свои войска прямо перед собой. Начать, остановить, бой можно кнопкой с красной, зеленой, пиктограммой в правом нижнем углу или словесной командой. Каждый род войск по умолчанию использует свой, наиболее часто используемый тип атаки. Дальняя для стрелков, ближний бой для пехоты и конницы. Только магические атаки требуют явных приказов от командующего. Для того, чтобы отдать приказ любому вашему бойцу, выберите его. Или на управляющей панели, или непосредственно указав на него. Также выбор может быть осуществлен голосом по индивидуальному имени воина. При этом «Папочка, мы приехали!» — донесся издалека голос дочери. «Ты где?» Ну вот, поиграли. Конечно, нормальный геймер говорит в таких случаях: «Погоди, доченька, сейчас папа дочитает инструкции, убьет нехорошую синюю тетеньку, а потом явит себя миру». Но я неправильный. Игра подождет. Надо снимать шапку ВР и заниматься делами домашними. После школы дочь с мамой едут заниматься вокалом. Потом заходят в магазины. А это что значит? Что сумки у них тяжелые. Наверное, надо помочь их разгрузить. Еще, возможно... Нет, это не просто возможно, это совершенно точно. Еще они принесли чего-нибудь вкусненькое, которое нужно съесть. Констатирую, что игровой тандем «я и дочь», похоже, не умеет выслушивать инструкции до конца. Не будем нарушать традицию. Двоеточие, закрывающая скобка. Снимаю шлем. Иду встречать своих. Сумки разгрузили, вкуснятиной похрумкали. Дальше у нас по плану или поздний обед, или уже ужин. Но сразу-то он не бывает. Дочь, ты выучила уроки? Папа, у меня один русский. Делов-то на 5 минут. И в самом деле, задают слишком мало, подтверждает жена. Воодушевленной поддержкой Катька выдает гневную тираду. «Папа, когда я буду, наконец, испытывать новый гаджет?» В голосе ее звенит сталь. Из глаз сыпятся молнии. «Ой, боюсь, боюсь!» «Да чего уж там!» «Я сегодня стал последователем Дома жизни. Пойдем, познакомлю тебя с хранителем. Там все тобой интересовались. А уже потом в свой макрокрафт погоняешь». Если успеешь. Времени у тебя мало. Ужин и уроки есть. Все равно придется. Да, я такой. Неумолимый. Двоеточие. Насмешливая закрывающая скобка. Усаживаю дочь на диван, надеваю на нее шлем. Смотрю, как по картинке к коммуникатору. В нашей личной комнате оказываемся. Предсказуемо. Около стола. Спиной к нам, точнее, к Катьке моей, а еще точнее, к леди Катрин, двоеточие, закрывающая скобка, стоял Мёбиус. Едва Катерина появилась, он с жаром заговорил. «Я же просил вас, авантюрист, покидать игру только из этой комнаты. Если возникла острая необходимость немедленно выйти из игры и покинуть поле битвы, скажите «автобой» или используйте аналогичную кнопку. Вы же выключились прямо из боя. Его вы проиграли». Но свои стандартные 10 очков славы получите. Сейчас это не имеет значения. Если же подобное вы сотворите там, на картах мира, то это значит, что вы сдались врагу. Нет ничего позорнее этого. Вы потеряете героев. Нет, эльфы Дома жизни преданы до конца. Ваши сторонники все равно останутся в рядах вашей армии, но их боевой дух будет низким. А вот наемники уйдут все до единого, даже если у вас будут золото, пиво и кристаллы для оплаты их труда. Думайте, умоляю вас, прежде чем что-то сделать. Как-то быстро он протрезвел. И что? Он все время в моей комнате торчит? Кроме меня других игроков нет? Или каждый игрок имеет свою личную копию хранителя? Вопросы. Опять вопросы. «Здравствуйте!» — звонко сказала Катя. Ох, и удивленная морда была у нашего деда. Осознавая, что меня услышат, извиняюсь. «Понял. Форс-мажор был. Постараюсь так больше не делать. Все знают, что такое форс-мажор», — заявила сноска. «А вот форс-минора в реальной жизни не бывает». «Ага». «Живых сносок в реальной жизни тоже быть не должно». «Ну вот же она! Разговаривает!» «Познакомьтесь, Мёбиус, моя дочь, леди Катрин». «Мне очень приятно», — сказала Катерина светским тоном. «А Мёбиус — это ваше имя или титул?» «Почему вы меня так называете?» — растерянно прилепетал наш дух-хранитель. И трепет его праведного негодования от моего поступка как-то уменьшился. Тут уж я сам растерялся. «Устриус вас так назвал. Я подумал, что это ваше имя. Это не так? Может, это какое-то прозвище детское? А, ну да. Типа босоногая Ляля? Друзьям юности так называть может и можно, а вот другим...» «Духи-хранители могут называться разными именами», — неожиданно бодро заговорил наш дед. «И они могут принимать разные обличья. Знаете, например, как выглядит одно из магических существ нашего дома? Или как прекрасные эльфийские колдуньи, которых называют еще белыми ведьмами?» «Ага. Двоеточие? Закрывающая скобка? Уходим с темы?» «Да даже моя дочь это поняла». «Хранитель дома жизни», — строго сказала она. «Как ваше настоящее имя?» И вот тут так бамкнуло, как в огромный тяжелый колокол. Даже я вне шлема ощутил, а уж Катька моя бедная совсем перепугалась. «Рояль, нам бы ту?» — нерешительно спросила сноска. «Основание. Доказательство!» — жестко поинтересовался я. «Предположение», — пролепетала она. «Мы тут акустической атаке подвергаемся, а она предположение строит». «Сгинь!»